Меня тащило море, кидало волнами, топило, убивало, тянуло на дно. Переворачиваясь, бился об осколки того, что было моей жизнью когда-то. Но кто-то схватил меня за руку, потащил на сушу. Я чуял боль в руке, как от ранений пуль. И кто-то спас мою ненужную душу. На суше я увидел этот черный питбуль. Он стал моим братом, он стал моим другом, он стал моим сыном, он стал мной. В глазах его я видел боль от испуга, испуга, что сила несет с собой боль. Он не бросал меня в минуты стужи. Я понял, я это он, а он часть меня. Мы делим жизнь, судьбу, мы делим ужин. Могу не есть неделю, лишь бы он не голодал. Он мне напомнил, что я в этой жизни воин. Нам так далеко до их благородства. Он показал мне, что нас во мне уже двое. Им далеко до человеческого сходства. Он всегда рядом, везде, где б я ни был. Смотрит на меня, и взгляд у нас похожий. И если б я попал в ад или ушел на небо, он бы последовал за мной и туда тоже. Я одинок, но не один, жестокий. Ушел со дна, но к нему привязан как буй. И все, что есть у меня, вот эти строки. Все, что есть у меня, черный питбуль. Он отражение мое, он и есть я. Кем я был для тебя когда-то, забудь. И все, что есть у меня, вот эта песня. Все, что есть у меня, черный питбуль. Я одинок, но не один, жестокий. Ушел со дна, но к нему привязан как буй. И все, что есть у меня, вот эти строки. Все, что есть у меня, черный питбуль. Он отражение мое, он и есть я. Кем я был для тебя когда-то, забудь. И все, что есть у меня, вот эта песня. Все, что есть у меня, черный питбуль. Я нес на руках его, когда он был бессилен. И он меня тащил, когда я за ним мог. Мы просто грызли судьбу и не моросили. Просто бились за воздух, хотя бы за глоток. Что ты знаешь о преданности, о единстве? Строки из книг, которых не прочел. Я был в компании воров, хулиганья, в принципе. Нашел себя в глазах питбуля, суть нашел. Я видел страх в глазах людей, был спокоен. Я видел боль в глазах собак и был разбит. Он научил меня тому, что есть во мне от человека. Я осознал, что я и есть этот черный пит. И вдруг я вижу, что собаки нет рядом со мной. Он часть каждого из нас, как лезвие клинка. Он появляется, когда наступит наше море. Я понял это и купил черного щенка. Я одинок, но не один, жестокий. Ушел со дна, но к нему привязан, как буй. И все, что есть у меня, вот эти строки. Все, что есть у меня, черный питбуль. Он отражение мое, он и есть я. Кем я был для тебя когда-то, забудь. И все, что есть у меня, вот эта песня. Все, что есть у меня, черный питбуль. Я одинок, но не один, жестокий. Ушел со дна, но к нему привязан, как буй. И все, что есть у меня, вот эти строки. Все, что есть у меня, черный питбуль. Он отражение мое, он и есть я. Кем я был для тебя когда-то, забудь. И все, что есть у меня, вот эта песня. Все, что есть у меня, черный питбуль.